Бегло оглядевшись по сторонам, я насобирала в траве 5 или 6 обломков и заботливо протянула ему. «На, чини! Ты же у нас ученый, вот и...» «Его не починишь!» — почти всплакнул Заутберг. «А боевые роботы, которых я активировал, управляются только этим универсальным пультом!» «То есть они не только не вытащат нас отсюда, но и могут на нас же напасть, как только материализуются рядом?» «Не городи чепухи!» — огрызнулся он дрожащим голосом. «Проблема лишь в том, что не в моих привычках, создавая роботов, подчиняться установленным институтам роботехники и приобретшим статус закона правилам безопасности. За это меня и судили. Я экспериментатор. Я творец, а не... Твои роботы нас убьют? Возможно. Век! Но сейчас они мой единственный шанс выбраться отсюда. Если, конечно, у тебя нет своего переходника. Однако, зная, что свидетели привозят и отвозят специальный корабль, предположу, что, скорее всего, нет. Мы их сдаем по прибытии с задания, чтобы все под контролем. Глупая непредусмотрительность, внезапно вспылил он и тут же добавил своим обычным ровным голосом. Но я уверен, что смогу наладить контакт со своими же детищами. Они должны помнить меня, то есть я почти уверен, что помнят. Мне слегка полегчало. Не люблю гибнуть одна. К тому же, какой-никакой, но шанс на спасение всегда остается. Меня найдут. Не хотелось бы застрять здесь надолго. Хоть в Греции, если верить поговорке, есть все. Но нет Алекса. А без него все уже как-то не камильфо. В этих грустных размышлениях я и не заметила, как на небо набежала случайная тучка. Сверху брызнул теплый слепой дождь. «Ненавижу сырость!» Заутберг расфыркался не хуже нашего кота и, неуклюже вскидывая конечности, пустился бежать к тому строению, что виднелось неподалеку. «Дождь может усилиться! Нужно спрятаться под крышей!» сама себе скомандовала я, рысью припуская следом. Расстояния здесь были короче, чем казались. В 10 минут мы добежали до здания с колоннами, которое вблизи оказалось огромным, но простым хлевом. Хотя нет, не простым, а хлевом из настоящего мрамора. Только оценила я это не сразу. Мы забежали в открытые ворота. Внутри стояла только парочка лошадей, которая при виде нас громко заржала. Не доверяю я древнегреческим животным. Все они нос задирают, типа эллины. Но посмотрела, стойла были заперты. И я немного успокоилась. «Как здесь, однако же, воняет!» Зажав нос, сморщился беглый ученый. «Ничего, сейчас дождь закончится, и мы выйдем на свежий, пахнущий озоном воздух», утешила я, тихо добавив. «А потом придут наши, мы тебя там же и сцапаем». Но непогода пока и не думала оканчиваться. Более того, дождик явно пошел сильнее. И тут внезапно раздался жуткий грохот. Такое чувство, как будто на мраморную крышу одновременно рухнули 2 десятка металлических тел. Заутберг расплылся в осторожной улыбке. «Они прибыли! Они нашли меня! Я знал! Знал!» «Надеюсь, твои тупоголовые болваны ничего там не поломают», — мрачно буркнула я. «Надо же додуматься сунуть робота в Древнюю Грецию! А если они забредут в деревню или город? Перепугают кучу народу?» «Судя по дошедшим до нас мифам, люди тут привыкли ко всяким разным чудовищам. Какие-то там железные люди их не удивят. Даже Гомер не удостоит их вниманием в Илиаде. А если их увидят больные или беременные?» Заутберг смущенно хихикнул. «Наверняка ни разу не был женат». «Ладно, к счастью, у них есть запись моего голоса, и они должны принимать мои словесные команды». «Только должны?» — опять насторожилась я. «Эта задача тоже подключается пультом, а его у меня благодаря тебе нет. Просто К-16 совсем новые. Еще не все функции у них включены. Всех остальных моих роботов благодаря вам у меня забрали. Этих я сделал специально на такой непредвиденный случай и спрятал, не скажу где. Значит, еще не все твои бункеры нашли. Был один для личного пользования, не для уничтожения Вселенной, это другое. Только для своих надобностей. В общем, они... В этот момент за стеной послышался женский визг, подхваченный плачем младенца. Я посмотрела на Заутберга, как белогвардеец на брата-революционера, и, ни слова не говоря, бросилась под угасающий дождь. Злой гений, слегка поколебавшись, последовал за мной. Мы обежали почти весь хлев по периметру, скользя на мокрой траве и падая на поворотах. Не знаю, как я собиралась в случае чего справиться с отрядом роботов, но понимала, что должна сделать все, чтобы помочь людям, которые с ними столкнутся. Или уже столкнулись. На Заутберга в этом отношении надежды мало. От дальнего угла убегала прочь молодая девушка в коротком, не очень чистом хитоне. На руках она держала вопящего малыша, скорее всего, младшего брата. По-моему, девица действительно была испугана. А вот ребенок орал от того, что его уносят от жутко интересного зрелища. Судите сами. Я, конечно, ожидала увидеть устрашающих обликом боевых мордоворотов, уже знакомые с больной творческой фантазией Заутберга, создавшего роботов в виде чайников, ведер и перелетных птичек. Но то, что предстало перед моими глазами, превосходило все ожидания. Сквозь пелену дождя на нас ровным строем шел десяток толстых Альфредов-Хичкоков. Точные копии популярного в свое время режиссера Альфреда Хичкока. Единственное внешнее отличие от прототипа — рога-антенки на головах, горделиво сообщил их конструктор. Но с ними они еще обаятельнее, не находишь? Но почему они тогда К-16... а не АХ-453-85-49, например, автоматически откликнулась я. Он на секунду задумался и улыбнулся. А чтобы никто не догадался. Я сердито промолчала, но про себя не могла с ним не согласиться. Хитрости негодяю не занимать. Возможно, дождь слегка повредил их систему человечности. Теперь они будут на своем пути все разрушать, «убивать, калечить», — продолжая разговор, посетовал Заутберг. Но я расслышала в его голосе ликующие нотки. Прищурясь, всмотрелась в него и вздрогнула. Глаза грязного рыбофила светились безумным торжествующим блеском, как и должно быть, пожалуй, только у шизофреника. «Повезло же мне! Единственный близкий здесь человек, кто связывает меня с моим домом, Алексом и котом, — убивающий руками роботов маньяк. И, пользуясь тем, что он машет своим Хичкоком, я начала медленно вытягивать ремень из форменных брюк. Наверное, мне первый раз в жизни придется кого-то всерьез душить. Но... Алина! От звука родного голоса я едва не потеряла сознание. На пригорке неподалеку стоял Алекс, практически голый, в одной короткой тунике без рукавов и сандалиях на босу ногу. Зато на перевязи блестит короткий греческий меч, как у настоящего мифического героя. Преступный гений тем временем бросился навстречу своим К-16. «Как ты меня нашел?» — воскликнула я, забыв про Заутберга, роботов и подбегая к любимому мужу. «Наши кольца настроены друг на друга. Забыла. По ним вычислить, где ты, конечно, было труднее, чем по отслеживаемому переходнику. Гоблинам понадобилось время, но, как видишь, все получилось. Пока мы носим эти кольца, мы не потеряем друг друга». «Спасибо твоим друзьям-гномам, сковавшим их», — сказала я, обнимая Алекса за шею и прижимаясь к его широкой груди. «Да уж». «В этом они мастера, как и в пивоварении», — облизнулся командор. Я слегка отстранилась, чтобы получше рассмотреть его одежду. «Туника? Дай угадаю с трех раз. Идея кота!» — слегка скривилась я. «Да». «Выглядишь неплохо. «Но тут у нас боевые робо-хичкоки, а ты полуголый, в сандалиях на босу ногу, и меч, похоже, самый обычный, даже не лазерный. Но почему ты не догадался взять хотя бы пистолет, генерирующий сверхзвуковую ударную волну? С чем ты собираешься выходить на бой с роботами-убийцами? Не Алекс, а вот кто выйдет на бой с жестокими порождениями безумного ученого», тоном ведущего боксерский матч шоумена торжественно объявил голос профессора за нашими спинами. Мы обернулись. «Ну да, куда же без него? Без него никак!»